Замок. Штаб-квартира Великого дома Чути. Москва. Проспект Вернадского. 28 сентября. Четверг. 16:18. Заседание высшего совещательного органа Великого дома Чуть, Совет Ордена, всегда проводились в тронном зале замка, штаб-квартиры Чудов. Да и как могло быть по-другому, если, согласно древнему закону, совет составляли исключительно лидеры Великого дома? Их было немного. Вождей, наделенных реальной властью, от решения которых зависели судьбы ордена и всего тайного города. Поэтому огромный зал, украшенный мраморными барельефами и массивными щитами с гербами лож ордена, казался пустым. Возглавляющий совет великий магистр ордена Леонардо де Сент-Каре, седовласый бородач, закутанный в пурпурную, подбитую горностаем мантию, занимал массивный золотой трон. Правой рукой повелитель Чуди опирался на тяжелый двуручный меч, а над его головой был укреплен громадный щит с гербом Великого дома, ставшим на дыбы единорогом. Все остальные члены совета стояли. По правую руку от де Сент-Каре расположился Франц де Гир, мастер войны, капитан гвардии великого магистра, высший боевой маг ордена. Широкоплечий мужчина с короткой рыцарской бородкой, одетый в черный золотом камзол, безмятежно поигрывал украшавшей его грудь цепью, поглядывая на противоположную сторону, где выстроились светские властители чудов. Магистр ложи драконов Антуан де Кулье, его массивное тело было затянуто в красно-черный камзол, невысокий подвижный Нельсон Барт, лидер ложи мечей, в традиционных красно-синих цветах, мрачноватый Вальдемар Балата, магистр ложи Саламандры, который отчего-то нервничал и непрестанно одергивал роскошный красно-желтый плащ. Зато Себастьян де Лок, глава красно-зеленой ложи горностаев, был, напротив, подчеркнуто спокоен. Горностаи считались самыми хитрыми из прямолинейных рыцарей, и не случайно среди остальных членов совета, высших магов, большинство было выходцами именно из этой ложи. Одетые в одинаковые бордовые плащи, расшитые гербами мастерских, маги составляли молчаливую группу, держащуюся позади Франца де Гира. Мастер предсказаний, мастер иллюзий, мастер стихий, мастер превращений, мастер исцелений и мастер-хранитель знаний. 12 лидеров, 12 воинов, 13 голосов. Леонард де Сент-Каре имел дополнительный голос на правах председателя совета. «Я рассчитывал, что этот совет пройдет спокойно», — произнес великий магистр. «Но события последних дней внесли свои коррективы. Агрессивные банды малолетних челов беспокоят наших вассалов, и мы должны понять, что стоит за всем этим. Удивительные совпадения», — де Сент-Каре помолчал, — «или какой-то из великих домов готовится к большой войне». «Признаться, у нас тоже были планы на этот совет», — неожиданно громко произнес Антуан де Кулье. «И они не изменились. Но выходки человских детенышей нас не интересуют». «И что же хотели обсудить магистры лож?» — осведомился де Сент-Каре. «Мы хотим знать подробности гибели Богдана Листа, рыцаря-командора войны». Эхо громового голоса дракона гулко отдавалось в полупустом зале. «Мы считаем, что гибель боевого мага такого уровня в мирное время заслуживает того, чтобы магистры лож были осведомлены о происходящем». Великий магистр молчал. Лицо Франца де Гира затвердело, и он оставил свою цепь в покое. «Гибель командора войны Листа не добавила славы великому дому Чуть». «Тем не менее, мы хотели бы знать подробности», — поддержал своего коллегу Нельсон Барт. — «Уверен, что высшие маги ордена в курсе происходящего». Франц бросил быстрый взгляд на де Сент-Каре. Повелитель Чуди коротко кивнул. И мастер войны, выдержав небольшую паузу, ответил. «Богдан Листа строил запрещенный аркан, сознательно нарушая Китайгородскую конвенцию, подписанную всеми великими домами». Франц снова помолчал. «Командор войны приносил жертвы и попал под подозрение человской полиции, что напрямую угрожало безопасности тайного города. Поэтому он был убит. Кем? Его командор войны Листа был убит Сантьяго и комиссаром Темного двора, точнее, его наемниками. Пришел на помощь своему капитану де Сент-Каре. Надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, почтенные магистры? Почти полностью, склонился в поклоне Нельсон Барт. Уверен, что в самое ближайшее время вы объявите о начале официального расследования. Оно проводится. Кем? Мягко поинтересовался Антуан де Кулье. Насколько мы знаем Китайгородскую конвенцию, в случае доказанного строительства запрещенного аркана, собирается комиссия из представителей всех великих домов. В настоящее время проводится предварительное расследование, ответил великий магистр. Этим занимается мастер войны Франц де Гир. Когда оно закончится, будет созвана комиссия великих домов. Для чего потребовалось предварительное расследование? Действия Богдана Листа опозорили орден, и мы хотим смягчить последствия его необдуманных шагов. А не связано ли это с обнаружением в вещах Богдана манускрипта, принадлежащего Сантьяге, манускрипта, содержащего технологию запрещенного аркана желаний? Франц вздрогнул. «Откуда у вас эта информация, магистр?» «Неважно», — отрезал Антуан де Кулье. «Я хочу знать, был ли этот документ. И если был, то почему мы о нем ничего не знаем?» Мастер войны растерялся. «Документ был, но...» «Значит, имела место провокация против боевого мага ордена», — взревел дракон. В настоящий момент мы как раз проверяем эту версию. — Кто мы? — Я и... — Вы Сантьяго? Франц замолчал, холодно глядя на разъяренного де Кулье. — Почему Сантьяго не был арестован? — взвился Нельсон Барт. — В самом деле, Франц, — подал голос Вальдемар Балота. — Почему подозреваемый в распространении запрещенных заклинаний маг разгуливает на свободе? «Почему вы позволяете ему заметать следы?» «Это обвинение», — холодно осведомился мастер войны. «Все будет зависеть от ответов, которые вы, уважаемый мастер войны де Гир, соизволите дать совету ордена». В тронном зале повисла напряженная тишина. Никогда раньше магистры ложь не подвергали таким нападкам высшего боевого мага ордена. И теперь все с нетерпением ждали, что ответит Франц де Гир. Почувствовав неприкрытую агрессивность светских лидеров, Чуди, мастер войны постарался унять свой гнев. «Дело Богдана Листа не такое простое, как может показаться на первый взгляд, и требует самого тщательного расследования. Я осведомлен о найденном в вещах командора войны манускрипте с технологией аркана желаний. Манускрипте... принадлежащим Сантьяге, но в то же время я уверен, что имеет место провокация против комиссара Темного двора. Провокация, имеющая целью столкнуть наши великие дома. Именно поэтому я принял решение не подвергать его аресту. Пока. — Это возмутительно! — взорвался Антуан де Кулье. «Просто возмутительно слышать столь жалкие оправдания из уст мастера войны, высшего боевого мага ордена, из уст рыцаря, которому мы доверяем своей жизни, который призван стоять на страже интересов великого дома Чуть. Даже если Сантьяго ни в чем не виноват, в наших интересах содержать его, ограничить его свободу, чтобы тщательно проверить все детали этой истории. В последнее время навы просто обнаглели». И подобный урок пошел бы им на пользу. А если комиссар действительно сам затеял эту провокацию, и вы позволили ему скрыться, то это уже преступление против ордена. «Я не думаю, что речь идет о преступлении против ордена», — глухо произнес великий магистр. «Как вы правильно заметили, Антуан, Франц де Гир призван стоять на страже интересов ордена, и не в этих интересах развязывания войны между великими домами. а терпеть подобные провокации в наших интересах. — Я не претендую на вашу мудрость, великий магистр, — склонил голову Нельсон Барт, — но все-таки считаю, что в данном случае мастер войны Дегир проявил неоправданную мягкость, имеющую черты преступления. Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы настаиваем на отстранении Франца Дегира от должности до прояснения всех деталей. Магистр мечей обвел взглядом присутствующих. «Одновременно я настаиваю на немедленном аресте комиссара Темного двора по предварительному обвинению в распространении запрещенных заклинаний. Если против него действительно имело место провокация, в чем лично я совершенно не уверен, то пусть навы это докажут». Тихий ропот членов совета показал, что Франц проиграл этот раунд. «Кто согласен с магистром мечей?» Выдержав паузу, поинтересовался де Сент-Каре. Антуан де Кулье и Вальдемар Балота кивнули. Хитрый Делок отрицательно покачал головой и поджал губы. Франц приходился ему двоюродным племянником. Мнения магов разделились, но большая часть выразила согласие со словами Барда. Участь мастера войны была предрешена. Но Леонард де Сент-Каре не сдавался. Его холодный взгляд остановился на одном из магов. «Мастер предсказаний!» Чародей медленно вышел вперед и глубоко вздохнул. «Линия, избранная Францем де Гиром, понятна, но ближайшее будущее чрезвычайно запутано. Я докладывал вам об этом не далее, как вчера». Мастер предсказаний снова перевел дыхание. «Моя мастерская работает день и ночь. Мы посетили Дегунинский оракул, но по-прежнему не можем выяснить, что именно ожидает нас впереди?» Сибирь. Берега реки Енисей. В эпоху царящего на земле технического прогресса встретить столь чудный и совершенно нетронутый человеком уголок дикой природы можно было только в самых отдаленных и затерянных районах планеты. Там, где суровая природа из последних сил боролась с вторжением цивилизации, еще можно было полной грудью дышать свежим воздухом, пить воду из ручьев и озер, встретить среди деревьев косулю или кабана. Эти редкие уголки были переполнены подлинной силой земли, и в них, обладающему должным умением магу, для получения энергии не требовался источник. Он брал ее самым естественным путем, полностью сливаясь с планетой в единое целое. Таким умением обладали только белые дамы. Небольшая каста колдуньи Зеленого дома, практически никогда не появляющихся в тайном городе. Широкая река с ленивой величавостью несла свои воды в окружении скалистых гор, покрытых непроходимым лесом. Лучи восходящего солнца весело прыгали по волнам, а откуда-то издалека доносился мерный гул водопада. Атомные электростанции, чадящие трубы и асфальтовые дороги казались в этом дивном уголке порождением больной фантазии, мрачной выдумкой сумасшедшего. Она весело плескалась в небольшой заводе, образованной несколькими огромными валунами, и ее звонкий смех далеко разносился над водой. Стройная, сильная, с длинными светлыми волосами, она напоминала русалку, то глубоко ныряя, погружаясь на самое дно глубокой купальни, то игриво выпрыгивая над водой, в сопровождении целой тучи брызг. Она наслаждалась просыпающимся солнцем, мшистыми валунами, звуками леса и даже ледяным холодом воды. Она была частью всего этого, неотъемлемой и гармоничной частью, белой дамой. Залюбовавшись шаловливой прелестницей, Сантьяго присел на небольшой камень неподалеку от купальни и с улыбкой подпер подбородок рукой. Он не знал, сколько времени потребуется ей, чтобы наполниться свежестью зарождающегося дня, но мешать белой даме Нав не хотел. Она заметила его сама. Сначала не подала вида, только легкая тень пробежала по ее лицу. Затем, вынурнув в очередной раз, она облокотилась на валун и, глядя на далекие теряющиеся в облаках горы, негромко заметила. «Ты выбрал не самое подходящее снаряжение для прогулок по лесу. Сантьяго оглядел свой элегантный костюм и улыбнулся. «Я не собирался гулять по лесу. Я приехал к тебе». Комиссар помолчал. «Здравствуй, лисенок. Если бы сейчас в этом уединенном лесном уголке оказался еще один житель тайного города, то он был бы сражен на повал необыкновенной мягкостью грозного нава. Голос самого жестокого исполнителя воли князя Темного двора был преисполнен нежности. Женщина восприняла такое обращение как должное. Она выбралась из воды, встряхнула длинные мокрые волосы и потянулась, подставляя ласковым солнечным лучам обнаженное тело. Сантьяго задумчиво улыбнулся. Белая дама была удивительно хорошо сложена. Длинные ноги, тонкая талия, аккуратная грудь, стройная шея, увенчанная прелестной головкой. Она действительно была похожа на русалку из человских легенд, волнующую, пленящую, сводящую с ума. Насладившись солнцем, она склонилась над землей и ловким быстрым движением подняла и накинула на себя простое зеленое платье. Затянула пояс, подхватила тонкие сандалии, но, не обувая их, босая, подошла и присела на камень рядом с Сантьягой. — Здравствуй, лисенок! — с прежней нежностью повторил Нав. — Здравствуй, Санта! Она бросила сандалии на землю и снова встряхнула роскошные волосы. Я знала, что ты придешь. Теперь, когда белая дама была вблизи, она уже не казалась молодой. Тонкое лицо, черты которого действительно напоминали мордочку маленького лисенка, подернула плотная сеть морщин. Светлые волосы разбавляла густая седина, а изящные кисти рук были излишне суховаты. Белая дама уже сделала шаг за грань, и совсем немного времени отделяло ее от старости. Сантьяго бросил всего один быстрый взгляд на женщину, но этот взгляд не остался без внимания. — Много времени прошло, Санта, — тихо проговорила колдунья. — Ты по-прежнему красива, лисенок. — Знаменитое воспитание комиссара Темного двора, — усмехнулась белая дама. — Не стоит вымучивать для меня комплименты. — Я всегда был честен с тобой, лисенок. — произнес Сантьяго. — И сейчас я говорю то, что думаю. — Ты красива. — Сейчас еще, может быть, — сдалась колдунья, — но это ненадолго. Сантьяго до самых последних деталей помнил день, когда он впервые увидел потрясающе красивую Сусанну, молодую фату зеленого дома. Ее лучистые зеленые глаза, ее нежное лицо, похожее на мордочку маленького лисенка, ее жаркие губы. Отчаянный и безнадежный роман беспощадного комиссара и одной из самых перспективных колдуний Великого дома Людь обсуждал весь тайный город. Влюбившись в Нава, Сусанна поставила крест на своей карьере. Ее оттерли от важных должностей, ей закрыли доступ к секретным архивам, и никто уже не помышлял о том, что способности Сусанны позволят ей стать жрицей Зеленого дома. Хотя совсем недавно многие прочили ей даже трон. Ненависть и недоверие, которые люди питали к Сантьяге, распространилось и на его избранницу. Но Сусанне было все равно, она любила и была любима. И это было самое главное. Они были вместе 50 лет, а потом она исчезла в один день, навсегда. Даже самая влюбленная в мире женщина не согласится стареть на глазах у молодого любовника. Этот день Сантьяго тоже помнил очень хорошо. Он знал, что этот день наступит, и ждал его с печальной обреченностью. Очень много подобных дней пережил он за свою долгую жизнь. «Знаешь, — тихо сказала Сусанна, — я абсолютно ни о чем не жалею. Я была счастлива с тобой, Санта. Она легонько улыбнулась. А потом даже ты не можешь похвастаться тем, что у тебя была больше, чем одна жизнь, а у меня их было три. До тебя, с тобой и теперь. Впрочем, тебе этого не понять. Но я бы хотел, — так же тихо ответил комиссар. Пустой разговор. Сусанна нежно провела морщинистой ладонью по лицу Нава. Ты хотел меня видеть, Санта. Зачем? Я понимаю, что повод очень серьезный, иначе ты никогда бы не приехал. Повод серьезный, согласно кивнул Сантьяго. Помнишь наш дом, который был разрушен во время вторжения? Конечно, помню. Колдунья улыбнулась, вспоминая небольшое шато, заботливо выстроенное для нее Сантьяго в заповедном подмосковном уголке. Он был замечательный. Я хранил там некоторые документы. В черной шкатулке, которую ты постоянно пыталась открыть. И у меня никогда не получалось. Я был уверен, что шкатулка погибла. Ты сказала, что дом разрушен до основания. Так и было, подтвердила Сусанна. Когда я возвратилась туда по твоей просьбе, на месте нашего замечательного дома была лишь воронка. А что случилось? Кто-то открыл эту шкатулку. И у тебя неприятности? Да, признался Наф, разглядывая ползущего по травинке жука. Ты не помнишь чего-нибудь подозрительного, случившегося в то время? Необычного. Особенно в последние недели перед вторжением, когда я почти перестал бывать дома. Колдунья задумалась. «Вроде нет, хотя...» Сусанна подняла голову. «Там, недалеко, милях в 20, стояла забытая пустынь». «С христианскими отшельниками?» «Незадолго перед вторжением я стала часто встречать монахов оттуда. Я еще подумала, что челы тоже предвидят неприятности». «А около дома ты их видела?» «Несколько раз». Они пытались говорить с тобой, что-то узнать? — Нет. Они просто стали часто попадаться на глаза. — На твои прекрасные глаза. — Значит, забытая пустынь. Это уже след. Слабый, но все-таки след.